спектры перед глазами, течение, взаимная оттепель за один мир, за одну минуту монами, мономор, читай по губам, потом искать записки, белую простынь под вывесками встречу. Там, где люди теряли друг друга, мы найдем себя. Кленовые потуги, полок рисовал без кисти, резал без ножа, разбирая по спискам. Погиб поэт, мечта одного человека было нет, разбиваясь дребезги, скидки давит на виски мельком. Уходить в фонарный свет возле окон, приветствуйте немрущих в пост.